Часть пятая. Глава 23. Известие о том, что Рэндалл Перренетт смылся, что он бросил жену и уехал, так-таки открыто уехал с Линдзи Риммер, почти всеми было встречено с удовлетворением. Мало найдется людей, даже среди самых, казалось бы, строгих моралистов, которых не развлечет такое зрелище, как попирание условностей, которые в глубине души не порадуются, что есть еще в их среде беспардонные личности. Нужно сказать, что Рэндалл, когда взялся за дело, выполнил свою программу на совесть, только что не оповестил публику через газеты. Время он рассчитал безупречно. Никто ничего не знал до того самого дня, когда отлетал самолет на Рим, а в тот день он сразу разослал несколько решающих писем. С сатанинской предусмотрительностью он даже распорядился таким образом, чтобы письмо его поверенного относительно развода попало к Н. с той же почтой, что и его личное письмо, извещавшее о его окончательном и бесповоротном уходе из ее жизни. На его отца такая деловитость произвела большое впечатление. При виде того, как безжалостно Рэндалл расправляется со своим прошлым, Хью восхищался, негодовал, скорбел, осуждал и завидовал. Теперь все взоры устремились на Энн. Никогда еще она не представляла такого интереса для людей, годами не вспоминавших о ее существовании. Ее осаждали любопытствующие, соболезнующие гости. С каждой почтой она получала письма, в которых за возмущенными возгласами и предложениями помощи угадывалось злорадное торжество добродетельных душ. Ее приглашали одновременно в 10 разных домов. Пусть приезжает погостить, даст за собой поухаживать, живет сколько поживется. В мгновение ока Рэндалл и Энн стали любимцами публики. Хью узнал великую новость от Энн. Она позвонила ему через полчаса после того, как получила письмо Рэндалла. Энн просила его сейчас же приехать в Грейхеллок. Хью отвечал неопределенно. «Да, конечно, он приедет, но сейчас у него неотложные дела в городе. Пусть звонит ему в любое время. Он, конечно, сделает для нее все, что в его силах, только не выезжая из Лондона. Сам он, во всяком случае, будет звонить ей каждый день. Пусть бережет себя и не унывает». Может быть, она попросит Милдред или Клэр Свон пожить у нее хотя бы несколько дней. Счастье, что Миранда как раз дома. В мыслях он все время с ней и приедет, как только представится возможность. После продажи картины Хью пребывал в необычном состоянии духа. Он чувствовал себя как человек, который запалил длинный шнур, ведущий к бочке с порохом. Он свое дело сделал, остается только ждать взрыва. Но странное это было ожидание, и когда ему приходило в голову, что, возможно, ничего и не произойдет, он не знал, горевать ему или радоваться. После того, как он дал знать Рэндаллу, что деньги будут, всякие сношения между отцом и сыном прекратились словно по молчаливому уговору. Ему все еще было не вполне ясно, что он сделал, какое именно преступление совершил и совершил ли вообще преступление. Он понимал, что его диковинный сын способен отчасти спутать его моральные критерии. Кроме того, его без устали подзуживала Милдред с неожиданной твердостью, уверявшая, что он должен поступить смело, отважно, благородно, невзирая на систему условностей, до того элементарно грубую, как она ему теперь внушала, что в нее просто не вмещается поступок столь необычный, по-своему прекрасный. Нельзя сказать, чтобы она его убедила, но все-таки в ее словах он черпал утешение. Совесть по-прежнему его мучила. Неужели он своими руками развратил Рэндалла, обездолил Энн? Но ведь Рэндалл и без того был развращен, а Энн обездолена. В новой ситуации будет, по крайней мере, какая-то ясность и честность. Ничего не может быть хуже, притом хуже для всех, чем Грейхеллок, когда там находится Рэндалл. Вспомнить нельзя без содрогания, как в те последние дни Рэндалл сидел безвыходно в своей комнате и пил. Сплошной вред для Миранды. Раз за разом, перебирая в уме эти доводы, ему иногда удавалось на какую-то минуту почувствовать себя добрым волшебником. Но потом он опять начинал все сызнова, представлял себе одиночество Энн, может быть, отчаяние Энн. Впрочем, Энн, наверное, уже давно сжилась и с одиночеством, и с отчаянием. Энн крепкая, Энн не пропадет, Энн выживет. Потом с радостным замиранием сердца, от которого умолкала его неугомонная совесть, он воображал бегство любовников. А отсюда мысли его возвращались к собственным заботам и к Эмме. В промежутке между своим поступком и его результатом Хью намеренно не видался с Эммой. Слишком многое было поставлено на карту, и он не хотел испортить эффект от своего появления у нее в новой ситуации, заведомо созданной им самим. Еще он не хотел, чтобы при их встрече присутствовала Линзи, а если прийти раньше времени, Эмма с присущим ей коварством непременно так и устроит. В этом он был уверен. Относительно того, как брошенная Эмма в конце концов его примет, он почему-то не испытывал особых сомнений и страхов. Хорошо ее зная, он предполагал, что его маневр скорее восхитит ее, чем обидит. Он не бывал у нее, но каждый день, наслаждаясь собственным великодушием, посылал ей цветы, конфеты и письма. Она оставляла их без ответа. И вот теперь, через полтора часа после того, как ему позвонила Энн, он стоял перед дверью Эммы. Он справился по телефону, можно ли к ней прийти, и она коротко ответила «да». «Скучаю я без своей красавицы», — сказала Эмма. «Даже разговаривать лень». Она, видимо, не усмотрела в появлении Хью ничего из ряда вон выходящего. Ему эта сцена рисовалась совсем по-другому. Эмма не скрывала, что понесла утрату, но говорила об этом как-то брюзгливо, неохотно. Первые 10 минут после его прихода она только жаловалась на свою приходящую работницу. Это было удручающе буднично. Хью не знал, что и думать. И у квартиры был какой-то странный вид. Она выглядела ободранной, нежилой, как дворец Аладдина, подвергшийся частичному разрушению. Когда Хью высказался в этом смысле, Эмма ответила: «Она забрала свои вещи и немало моих в придачу. Спальня стала просто неузнаваема». «Как же вы ей позволили?» «Да так», — вяло отозвалась Эмма. «Мне, наверное, и самой этого хотелось. Я ей сказала, пусть возьмет какие-нибудь мелочи на память». «Вы расстались врагами?» Эмма засмеялась. «Что вы? Как вы только могли это подумать? Вы же знаете, какая я заядлая сводня. Вы хотите сказать Рэндалл и Линзи? Ведь это я сама придумала». Теперь, когда она это сказала, это было похоже на правду. И все же Хью не знал, верить ей или нет. Воображение его бездействовало. Он никогда не мог, никогда не сможет понять эту дружбу. И смущало, что Эмма претендует на достижение, которое он считал своим. Он сказал: «Интересно, как это отразится на Рэндле?» Эмма ответила неожиданно серьезно: «В конце концов, для Рэндла это, возможно, спасение, поскольку он хоть что-то полюбил. Только боюсь, что Линзи тут не более как символ. А теперь дайте мне, пожалуйста, виски. Я вам не говорила, я решила предаться пьянству». Он налил виски в 2 стакана и стоял перед ней, хмурясь, покусывая ногти, рассеянно теребя себя за ухо, в котором со скрежетом перекатывался какой-то шар из железной ваты. Он спросил: «Вы на меня не сердитесь? В каких нехороших чувствах вы меня подозреваете? У меня, конечно, бывает дурное настроение, но гневу и страсти моя старость равно чужда. Не больше замка, на котором вызывающие реяли бы флаги. И вообще, почему это я должна на вас сердиться? Я не сказал, что должны, я имел в виду». Он заколебался, ему не хотелось приписывать себе поступок, который пошел ей во вред, и она уже указала ему, как этого избежать. Однако жертва, принесенная ради нее, словно бы требовала признания. Но опять же он не хотел, оспаривая ее толкование этой истории, показать, будто жалеет ее. Но опять же, это все-таки был поступок, и хотелось, чтобы она, по крайней мере, это оценила. В мозгу как будто прозвучал далекий приглушенный пистолетный выстрел, и скрежет прекратился. Эмма наблюдала за ним с легкой усмешкой. «Если вы ждете от меня кары за то, что обеспечили Рэндла приданым, так не дождетесь. Это была гениальная идея. Жаль, что она мне самой не пришла в голову. Кстати, вы сигаретами богаты, у меня кончаются. Ох, эти отвратительные. С фильтром, но все равно. Давайте. Я сделал это не только ради Рэндла», — сказал Хью. Он смотрел на ее резкое худое лицо, по которому пробегали огоньки лукавого юмора. «Да, но, сознайтесь, это доставило вам огромное наслаждение. Выходит, есть в вашем характере что-то этакое, лихое, бесшабашное? И заодно уж будьте добры огня. Вы знаете, что я это сделал ради вас. Спасибо на добром слове. Я, конечно, польщена, хотя репутация моя может и пострадать. Впрочем, за последнее время все наши репутации оказались изрядно подмоченными, верно? Я, пожалуй, глотну еще виски. Этот сорт очень вкусный. Я предпочитаю его не разбавлять. А вы? Послушайте меня, — сказал Хью, усаживаясь с ней рядом. Он не желал, чтобы его страстный порыв, его мольба затерялись в ее болтовне. Не желал, чтобы у него хитростью отняли эту сцену. Я по натуре эгоист, и когда говорю, что сделал это ради вас, надо понимать, что я сделал это ради себя. Будьте со мной искренни, Эмма, и не издевайтесь надо мной. Не чудо ли, что мы опять вместе, а раз чудо, не есть ли это веление судьбы? Пусть мои слова звучат глупо, но вы-то знаете, что я говорю правду. Я вас люблю, и вы мне нужны. И в конечном счете вы мне принадлежите. Ах, боже мой, что это... «Вы мне, кажется, делаете предложение?» Эмма даже слегка взвизгнула. «Мне уже лет 20 не делали предложение. Не надо!» Он схватил ее за руку. «Нет, постойте, это предложение или нет?» Повторила Эмма, глядя на него пытливо и весело. Хью отпустил ее руку. До этого дела еще не дошло. Секунду они молчали, потом дружно расхохотались. «Честное слово, Хью, я вас обожаю. Вы бываете просто божественны, но я не уверена, что из этого что-нибудь следует. Может быть, ничего больше и нет, только это. Что именно? Ну вот это понимание, эта беседа, этот смех. Может быть, просто эта минута? Если есть это, должно быть и большее. Когда я сказал, что до предложения дело не дошло, я имел в виду не то, что только еще веду к нему разговор, а то, что мы сами еще не знаем точно, чего хотим». «А чего вы хотите? Приблизительно. Приблизительно? Всего». Она опять рассмеялась. «Это много, Хью. А, впрочем, может быть, и не так много? Может, мы уже пустые внутри, как высохшие тыквы, знаете, которые гремят? Принадлежать друг другу в конечном счете — это очень уж умозрительно. Горе в том, что конечный счет уже наступил. Нет, нет, нет!» Он чувствовал прилив бодрости от того, что заставил ее слушать и отвечать, от ощущения непрерывности между старой любовью и новой. Та же любовь, та же любимая. Ох, как же вы собой довольны! «Эмма», — сказал он, — «вы только не говорите, в душе нет, а остальное предоставим судьбе. Дорогой мой, в душе я не говорю ничего. Я законченная феноменалистка. А уж если я говорю, так что-нибудь вроде виски или пора пить чай». «Дайте мне еще одну из ваших мерзких сигарет. Вы отлично знаете, что мы не старые. Люди не стареют. Старость в этом смысле — это иллюзия молодых. Я старая, — сказала Эмма. Вернее, у меня нет того признака молодости, который есть у вас. Чувство будущего, чувство времени. Я всего лишь клубок ощущений, в большинстве неприятных. Что до других людей, либо они со мной, либо не существуют. Так позвольте мне быть с вами». «Ой, как вы мне надоели, Хью», — сказала она и взглянула на часы. «Очень прошу вас, пойдите купите мне сигарет, а то магазины закроются». «Не надо усложнять положение», — сказал Хью. Теперь он говорил осторожно, опасаясь излишней настойчивостью вызвать решительный отказ. «Вам скучно без Линди. Разрешите мне немножко о вас заботиться. Простите, если сегодня я зашел слишком далеко. Пусть все идет просто и неспешно». «Просто и неспешно», — тихо повторила Эмма. «Вы очаровательны, Хью. Право же, вы мне ужасно нравитесь. А только что вы говорили, что обожаете меня. Это разница. Я вам уже сказала, что я человек непостоянный. Мои слова не могут быть использованы как показания против меня. Но вы позволите мне у вас бывать? Может быть. А там увидим, как пойдет дело, да?» Она глубоко вздохнула и посмотрела на него своими темными, светящимися, как у ночной птицы, глазами. «Это-то мы, во всяком случае, увидим».